«Уйду я от них», — заявила Зина. «Пусть хоть зарежут потом, уйду. Не могу больше». «И верно». «И верно, чего тебе?» — закивала Марфа. «От них, слышала я, многие уходят. Сурово шибко». Марфа помолчала и добавила. «От них уйти можно, а от Бога-то не след. И так он уж не шибко милосерден к тебе». Зина вздохнула глубоко, прерывисто, как ребенок, которого сильно и несправедливо обидели. А теперь вот он немного успокоился и пытается не сильным еще своим умом понять, за что же. «Скажи, бабушка, ну вот ты счастливая, довольная жизнью. Благоденствие на тебе какое-то. Как это все пришло к тебе?» — спросила задумчиво Зина. «Как его милосердие-то заслужить?» Старуха, кажется, не ждала этого вопроса. И тем более обрадовалась, расцвела даже. «И, косатушка ты моя!» — воскликнула она. «Да какая ты еще молоденькая! Что же мне, до старости, что ли, не понять ничего?» «Поймешь, поймешь, родимая!» — заторопилась старуха. «Всякие обряды тяжелые — это пфу! Богу-то они и не нужны вовсе! Христос свой крест отнес на Голгофу, своими страданиями заплатил за все грехи человеческие. Черным по белому это в Святом Писании объяснено все. А они, хлысты эти всякие, иисусовцы, тьфу!» — еще раз плюнула Марфа. «Вроде и не понимают этого, все заставляют грехи людские страданием замаливать. А Богом надо проникнуться просто, понять его душой, понять и принять единожды и навсегда». «Да как? Как?» — взмолилась Зина. «Они, Гликерия с Евдокией, Григорий этот, тоже ведь все говорит, проникнуться надо, а как?» Марфа помолчала, будто прикидывая что-то в уме. «А давай-ка вот что, перепелушка моя, и сделаем. Я сведу тебя завтра в одну семью. Обрядов всяких они не совершают, молитв не поют. Они Библию только изучают. Они и приютят на время, а там видно будет». Так Зина попала в семью Озерского и Яговиста Митрофана Селиванова. Семья состояла всего из двух человек. Самого Митрофана да его жены, толстой, неповоротливой, но очень доброй женщины Екатерины Сидоровны. Впрочем, и сам Митрофан, длинный как жердь, рябоватый мужчина, был хотя и молчалив, но добродушен и прост. «Ну-к, что, милости просим к нам», — сказал он, поглядев на Зину, когда Марфа объяснила, в чем дело. «Мы завсегда рады помочь человеку в беде. Накорми-ка людей, Екатерина Сидоровна, чем Бог послал», и засобирался на работу. Работал он где-то в промкомбинате. «А что, сынок у тебя, это ничего. Это хорошо даже, сынок-то. Пока он неразумный, мы его в ясельки пристроим. У меня дальняя сродственница, няней там работает, она поможет устроить». На новой квартире Зине было хорошо. Хозяева дали постель. Ее матрас, подушка да одеялишко с простынями так и остались у Евдокии с Гликерией, и она махнула на все рукой. Пусть пропадет лучше, чем идти к старухам. Раскладушку отвели угол. Они ни о чем не расспрашивали. С первых же дней стали относиться так, будто Зина век жила с ними. Мальчика Селиванов действительно устроил в ясли. По вечерам, придя с работы, Митрофан доставал Библию, подолгу сидел с ней, шевеля губами. Видимо, грамоты он был небольшой. А частенько говорил, прежде чем сесть за свои занятия: «Ну-ка, мать!» И жена выходила из комнаты, возвращалась, запирала двери на крючок. И только тогда подавала мужу, вынув из-за пазухи толстую, исписанную четким почерком, тетрадь. И снова Митрофан читал, шевеля губами. Однажды он протянул тетрадь Зине. «На-ка, почитай!» В тетрадке были переписаны какие-то статьи. Зина остановила взгляд